почитающие и ненавистники. Город и его дома от фундамента до стен я разрушил, опустошил и сжег огнем. Городскую стену и внешнюю стену, храмы богов, храмовую башню из кирпича и глины, сколько их там было, я снес и сбросил в канал. Посреди города я прорыл каналы, затопил их дно водой. Я сделал разрушение более полным, чем при потопе. Так писал о завоевании Вавилона в 689 году до нашей эры ассирийский царь Сенахерип. Но и этот завоеватель не смог удержаться от танца смерти. Его сын и преемник Асархалдон пытался умилостивить бога Мардука, ведь Асархалдон пришел к власти, казнив двух своих старших братьев, которых обвинил в убийстве отца. Новый царь утверждал, что Мардук решил наказать свой город и начертал на таблицах судеб: «Вавилон должен обезлюдить на 70 лет». Однако Мардук будто бы смягчился и исправил свое предначертание – 11 лет, а потом и вовсе подобрел, перечеркнул прежнее и начертал «Мир». Проносились годы, века, сменялись правители и завоеватели. Вавилон то разрушался, то вновь расцветал и строился. Одни властители пытались уничтожить веру в бога Мардука, другие почитали его. В 539 году до нашей эры персидский царь Кир II Великий вошел без боя в Вавилон. Город приветствовал его как освободителя. Произошло это благодаря поддержке жрецов, истинных слуг Мардука. Прежний царь Вавилона перестал их устраивать, поскольку мало почитал бога. Царь Кир писал: «Когда я мирно вступил в Вавилон, я охотно стал заботиться о том, что внутри Вавилона и о святилищах в нем». Новый правитель не нарушал сложившиеся хозяйственные и экономические отношения, почитал веру местных жителей, а город сделал одним из центров древней империи. Однако мудрые истинные слуги Мардука уже предчувствовали опасность грядущих перемен, хотя и не знали, откуда доносится голос тревоги. Они готовили новых посвященных хранителей тайн Мардука, учили, как, несмотря на мировые катастрофы, сберечь древние тайны и передавать их из поколения в поколение. С приходом к власти в V веке до нашей эры царя Ксеркса I для верующих в бога Мардука разразилась трагедия. Новый царь жестоко подавлял любое недовольство и все, что противоречило персидской вере. Истинные слуги Мардука подняли на восстание жителей Вавилона. Ксеркс разгромил их. Тысячи вавилонян были забиты кнутами, закопаны живыми в землю, утоплены в Евфрате. По его приказу были разграблены и разорены все святилища и храмы города, а золотая статуя Мардука разломана. Ксеркс велел переплавить обломки статуи в слитки и монеты. Городскую стену он сравнял с землей, течение Евфрата приказал повернуть так, что река затопила большую часть Вавилона. Многие истинные слуги Мардука были схвачены. Возле святилища Эсагилы им разбивали головы молотками и прокалывали тело копьями. Вавилоняне слышали их крики еще 2 дня и 2 ночи, даже после того, как тела несчастных изрубили на куски и бросили на съедение орлам и шакалам.